История четвертая. Все не то, чем кажется. Часть седьмая. Следующий день оказался практически точной копией предыдущего. Побудка, процедурная, лерт, таблетки, утром и в обед капельницы. Вот только с беготней по кабинетам стало проще. Уже после обеда доктора от нового пациента отстали, предоставив его самому себе. Сергей, пользуясь случаем, с удовольствием завалился в кровать и проспал до вечера. Единственной неприятностью, омрачающей спокойное пребывание в клинике, оказалась та самая тетка с тростью. Она с завидным постоянством попадалась инспектору на глаза и каждый раз старалась с ним заговорить, да настырно так, словно он ей деньги был должен. Иванов быстро сообразил, что эта весьма потасканная особа к его персоне не то чтобы клеится, желая молодого тела, а скорее играет с ним от скуки. Мнит себя этакой кошечкой, у которой в лапках зажата еще живая трепыхающаяся канарейка. Выпустит коготки, посмотрит, как пленница задрожит в ужасе, насладится страхом и превосходством. Потом обратно втянет, давая птичке успокоиться немного. Потом опять выпустит. Веселье такое, своеобразное. До открытого преследования дело пока не дошло, однако легкая паранойя на горизонте уже замаячила. Вечер немного разнообразил больничную рутину. Ненадолго заехала в гости Элла. Потом пришла Маша, традиционно сетуя на недоеденные котлетки и недопитый компот. Затем и Марик с Антоном подтянулись. Последние первым делом, не особо вдаваясь в малозначимые подробности, изложили биографию Салимовой. Неинтересное прошлое у Агилии оказалось, во многом сходное с судьбой Инги. Рано сбежала во взрослую жизнь, пристрастилась к наркотикам, попалась на хранение, получила условный срок, однако никаких выводов делать не пожелала. Проворовалась, села, после освобождения снова ударилась во все тяжкие. Чуть не умерла от передоза, вовремя врачи откачали. Направилась в реабилитационный центр, где и познакомилась с Савченко. Выписалась. Дальнейшая судьба неизвестна. Родным на нее откровенно плевать. Семья большая и неблагополучная. Водочку любят. Номер телефона, полученный в ходе беседы, оказался старый и недействующий. Помимо отработки семейства Салимовых, демон с призраком успели за день выцепить еще и некоторых знакомых скрывающейся женщины. Однако положительных результатов получить не смогли. Все опрошенные как один твердили – с весны не объявлялось. По окончании рассказа Антон как о чем-то само собой разумеющемся заявил. «Надо Агилю в розыск объявить. Твой адвокат поможет?» Сергей отрицательно покачал головой. «Даже обращаться не стану. Не тот случай. Мы с ним не настолько дружны». Швец, понимающе кивнул. «Так я и думал. Плохо». «Сам знаю. Человека в розыск объявить в процессуальном плане целая история. По щелчку пальцев не сделаешь. Да и за что цепляться? Совместное проживание с Ингой в одном помещении на преступление не натянешь». В беседе решил поучаствовать до сих пор отмалчивающийся Марик. «Предлагаю сегодня вечером анонимно стукануть в органы о повешенной, а то некрасиво получается». Внес он вполне конструктивное предложение. «Висит тело, словно освежитель воздуха на зеркале в автомобиле. Портится. По нашей линии ведь там на даче все отработано, я правильно понимаю?» Призрак согласился. «Да, на даче нам больше делать нечего. Агиля туда не вернулась, метка не сработала. Не думаю, что она там когда-нибудь объявится. Незачем ей это». На том и расстались. Антон с демоном отправились дальше тормошить всевозможных знакомых Салимовой и Савченко, а Иванов вернулся к себе в палату, где принялся всерьез размышлять на тему возможной взаимосвязи между религиозностью, внезапно поразившей фигуранток, и Себастьяном Тоучем. В участие последнего верилось 50 на 50. Все приведенные Мариком косвенные улики вроде бы и указывали на участие во всей этой череде самоубийств беглой души. Однако прямые железные факты пока отсутствовали, заставляя не зацикливаться на этой версии. С другой стороны, слишком стройная логическая цепочка прослеживается, если допустить причастность к расследуемым событиям бывшего слуги чернокнижника. Юрген понадобился из-за особенностей крови оборотня, мертв. Инга заметала следы создания голема для Тоуча, мертва. Салимова в бегах с чем-то ценным, Скорее всего, с остатками крови молодого Генслера. Возможно, тоже мертва. Вспомнился рассказ демона. Для завершения ритуала по созданию полумифического средневекового терминатора без колдуна или ведьмы не обойтись. И у беглеца никого на примете однозначно нет. Иначе за 2 года с момента возвращения на Землю смог бы что-нибудь придумать. Получается, Агиля ему пока нужна как помощница. Или есть еще кто-то, кто вполне способен ее заменить. Тогда хуже. Неожиданно, совершенно не к месту, сама собой вспомнилась пассия Антона. Милая, воспитанная француженка Роза. Давно с ней не виделись, с самых Мальдив. Уже и заскучать немного успел. И именно благодаря этой смутной реминисценции Сергей понял, как Себастьян Тоуч может управлять своими прислужниками. Вот только понимание вышло преотвратным, плохо укладывающимся в голове. В любом случае, первым делом нужно беглую подругу Инги найти, живую или мертвую. А это потеря времени, которая всегда работает против разыскников, подбрасывая новые загадки и тела. 3-й день пребывания в клинике оказался почти братом-близнецом 2-го. Погуляв до обеда по врачам и всевозможным процедурным, 5 раз встретившись с прилипчивой теткой и столько же раз испытав огромное желание проломить ей череп из-за неприятных скабрезных ухмылок, очевидных поддевок и извительных попыток раздразнить, Иванов начал понемногу ненавидеть весь мир. Ох, и достала его эта болезная. Раньше бы, наверное, внимания не обратил на такое отвратительное поведение. Или, не особо заморачиваясь, сходу послал куда подальше. А вот поди ж ты, терпит. Крашеная ловко, филигранно балансировала на той самой опасной грани, разделявшей неприкрытое хамство с завуалированной стервозностью. Потому повода послать себя по матушке умело не предоставляла. Зато она изо всех сил вынуждала Иванова сорваться, нахамить. А если учесть, что все их встречи происходили при свидетелях, то выставить себя дураком прилюдно. Похоже, ей искренне было интересно, насколько у инспектора хватит терпения выдерживать все ее выходки. Где у него предел прочности? Не со зла, а так, чтобы кровь в организме не застаивалась. Да и краснеет этот мальчишка потешно. Грех не подшутить. У женщин для таких дам есть емкое и точное определение, всегда произносимое с крайней степенью злобы и презрения. Сучка. Именно с такой вот классической «сучкой» и столкнула судьба Иванова лоб в лоб. При последней встрече с крашеной в коридоре 2-го этажа, под одним из кабинетов, она ухитрилась перейти все границы приличия. Проходя мимо, тетка неожиданно сунула прямо под ноги парню свою трость, и сразу же, не успел споткнувшийся Серега принять вертикальное положение, с нарочито шумными извинениями бросилась к нему, буквально повиснув на мужской шее, при этом очень по-кошачьи мурлыча. Все присутствующие отвернулись от такого неприятного зрелища, однако провокаторше общественное мнение было до одного известного места. Она шумно, с томной хрипотцой, забормотала прямо в ухо обескураженного Иванова. «Ну что, зайдешь вечером? Ты умеешь женщину заинтересовать». После чего с хохотом отстранилась и весело заковыляла по своим делам, оставив багрового от стыда парня стоять с глупым видом посреди коридора. «Машке, что ли, пожаловаться? Она с ней живо разберется!» Малодушно промелькнула в инспекторской голове, заставив устыдиться снова. «Свои проблемы нужно решать самому». Это происшествие стало последней каплей в чаше терпения Сереги. Воевать с больной женщиной он не собирался, памятуя о собственной чести и достоинстве. Однако и сносить такое отношение к себе было выше его сил. Да и определяться пора. Изначально ведь не хотел сюда попадать. На поводу у Машки пошел. Именно с такими размышлениями парень пришел в кабинет Игоря Моисеевича, настроенный самым решительным образом. «Доктор, сколько мне еще здесь находиться?» Сразу взял быка за рога Иванов. 3-й день торчу, температура не спадает, хотя чувствую я себя на все 100. И диагноз внятный от вас я пока не услышал. Такая напористость пациента Лерду, конечно, не понравилась. Однако он никак этого не показал. Предложив инспектору присесть, пожилой эскулап начал мягко, как ребенку, объяснять. «Сергей, поймите, за такой короткий срок трудно сказать что-нибудь определенное. Необходимы дополнительные анализы, наблюдения в условиях стационара». Последнее слово «стационар» окончательно выбесило парня. Оно у него почему-то прочно ассоциировалось с крашенной вредной бабенкой, буквально охотящейся на него. Но Игорю Моисеевичу об этом знать, разумеется, не следовало. Для него были припасены иные аргументы. «Не думаю, что мое дальнейшее пребывание в вашем заведении даст какой-нибудь ощутимый результат. Как я понимаю, я не инфицирован, для общества не опасен. Потому могу вполне находиться на амбулаторном лечении и приходить на прием по мере необходимости». Доктор задумался. После, молча извлек из стопки бумаг на столе массивную больничную карту с эмблемой клиники, на которой крупными буквами были отпечатаны Серегина фамилия и инициалы. Раскрыв историю болезни, он углубился в чтение. Иванову оставалось только подивиться тому, что в наше компьютерное время, даже в частных больницах, врачи продолжают упорно вести записи вручную. Однако отвлекать Лерда парень не посмел. Просто сидел и ждал, когда тот освободится. «Да», – отодвинув карту, задумчиво протянул Игорь Моисеевич. «Не буду вас отговаривать, молодой человек. Не хотите лежать, имеете полное право. Каждый человек сам хозяин своему здоровью, и, как записано в Конституции, каждый имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Кто я такой, чтобы этому перечить? К тому же...» Доктор очень хотел что-то сказать, однако вместо этого лишь обреченно взмахнул рукой, словно отгоняя надоедливую муху, и, не закончив мысль, сменил тему. «Я готовлю вас к выписке. Буду очень признателен, если на эту ночь вы сможете остаться в клинике и с утра еще раз дадите все необходимые анализы. Ваш случай весьма интересен». Еще одна ночевка в опостылевшей палате. Зато последняя. Сергей согласился. «Конечно, как скажете. Нужно, сдам, мне не жалко. И на прием приду, когда скажете, без проблем. Вот только, Игорь Моисеевич, скажите мне, пожалуйста, без бумаги. У вас хоть идеи есть, что со мной происходит?» Лерд снова задумался, полистал историю болезни, сделал в ней пару пометок. Нехотя заговорил. «Я не люблю такие вопросы. Вы требуете от меня навскидку дать точный диагноз в весьма запутанной ситуации». Иванов, поняв, что сейчас начнутся так любимые эскулапом витиеватости и недосказанности, решил подтолкнуть доктора на откровенность, весьма ловко подхватив. «Таблетки и уколы на меня не действуют, процедуры тоже. Как я понимаю, обследование ничего не дало. При этом самочувствие у меня великолепное, жалоб нет». Врач согласно закивал. «Вот это-то и плохо. Вы знаете, почему в организме человека происходит повышение температуры тела и чем это чревато? В общих чертах, когда человек болен...» «Правильно. Причины могут быть самые разные, однако хороших среди них нет ни одной. Если у вас термальная составляющая организма не в порядке, то это может значить только одно – вы больны. И не обольщайтесь хорошим самочувствием. В любой момент можете сгореть, как свечка. Если хотите мое мнение, вам необходимо побыть под нашим наблюдением хотя бы пару недель для составления полной клинической картины. И только потом принимать какое-либо решение. А сейчас... сейчас рано делать какие-то выводы». Сергей понимал, что пожилой доктор абсолютно прав и говорит дельные умные вещи. Однако его молодой организм категорически отказывался задерживаться в клинике на такой долгий срок. Прямо бунтовал, не слушаясь хозяина. Требовал свободы, а не опостылевший за столь короткий срок палаты. «Игорь Моисеевич», – протянул Иванов смущенно. «Я понимаю все, что вы мне говорите. Действительно понимаю. Но не вижу смысла торчать тут». Доктор усмехнулся. «Верю. Сам ваши годы сбегал из больницы к девушке через 4 дня после того, как мне аппендикс удалили. И ведь понимал, что нельзя, а бегал. И не жалею». Он мелко и задорно рассмеялся. «Моя задача, как вашего лечащего врача, рассказать, как правильно. А решение, как я уже упоминал, за вами. Хорошо. Завтра после сдачи анализов зайдите ко мне. Я распишу необходимое лечение и график приема». Пожилой врач решительно взял со стола ручку и занялся больничной картой, готовя пациента к выписке. А Иванов, глядя на него, подумал. И ведь не уговаривает остаться. Боится, что начну несуразно огромной оплатой попрекать, требуя немедленных результатов. Жалко мужика, между баблом и достоинством петляет. Видно же, он действительно как лучше хочет. Наверное, инспектор должен был сейчас покинуть кабинет и не надоедать занятому человеку. Однако у него оставался еще один вопрос. «Доктор!» Сергей, довольно скучающе, будто невзначай, решил напоследок прояснить у Лерда статус и прочие сведения от так доставшей его тетки. «Это женщина с тростью. Кто она?» «Маргарита Петровна?» Не отвлекаясь от заполнения бумаг, уточнил врач. «Я ее имени не знаю. Такая...» Тут парень прикусил себе язык, с которого почти сорвалась курица наглая, и быстренько подобрал нужный нейтральный эпитет. «Яркая». «Маргарита Петровна!» Уже утверждающе повторил Игорь Моисеевич, откладывая ручку в сторону. «Наша пациентка. Приятнейшая женщина. О ней могу говорить только хорошее». Иванов понял, что сейчас на него выльется множество ненужных слов, призванных лишний раз убедить его в лояльности клиники к своим... клиентам. Поэтому он счел нужным подтолкнуть беседу в интересующем его направлении. «Полностью с вами согласен. Весьма милая дама. Регулярно встречаемся». И мне она показалась несколько взбалмошной. Эпитет «взбалмошная» был употреблен неспроста. Именно таким расплывчатым термином можно характеризовать практически любую женщину, от самой умной до полной идиотки. И всегда собеседник поймет его по-своему, переиначит согласно собственного восприятия. Понятное дело, внутренняя политика заведения не позволит Лерду болтать лишнего. Однако, почему не попробовать? Утверждение-то по своей сути невинное, ни к чему не обязывающее. Доктор без задних мыслей повелся на будто бы праздный интерес пациента. «Что вы?» – рассмеялся он. «Маргарита Петровна скорее обладательница милой чудинки, своеобразной изюминки, нежели взбалмошна. Творческая личность, экспрессивная». «Актриса?» – удивился инспектор. Игорь Моисеевич развеселился еще больше. Даже вытер извлеченным из нагрудного кармана платочком выступивший в уголках глаз слезы. «В некотором роде она ясновидящая». «Кто?» «Ясновидящая, прорицательница, экстрасенс. Весьма известная личность в нашем городе. У нее офис неподалеку, дальше по улице. Серьезное заведение». Отсмеявшись, Лерд замолчал, снова взялся за ручку и углубился в заполнение служебной документации. Видимо, посчитал свой ответ исчерпывающим. На дальнейших расспросах Иванов настаивать не стал и с облегчением покинул кабинет. Тех сведений, которые он только что услышал, вполне хватало для того, чтобы тетку из разряда просто неприятных людей перевести в более низкую категорию откровенно презираемых. Миром теперь разойтись не получится. Словно само собой, у парня созрели целых два плана мести. Один попроще, второй пострашнее. Какому из них воплотиться в жизнь, зависело исключительно от этой прилипчивой бабёнки, точнее, от ответа на всего один вопрос. Экстрасенсов, как и прочую оккультную братью, специализирующуюся на обмешуривании доверчивых граждан, Сергей ненавидел всем сердцем. И если простенькие гадалки, ловко раскидывающие на картах любопытным дурачкам их крайне предсказуемое будущее, были еще относительно терпимы, то вот ясновидящих всех мастей он искренне считал чистым концентрированным злом. Эти мошенники, помимо стандартной угадайки прошлого и причаровывания удачи, просто обожали наживаться на людском горе. Словно пауки, они опутывали ложью обратившихся к ним от безнадёги в тяжелых жизненных ситуациях людей, которых потом по-быстрому с задорным огоньком раздевали до нитки. За время службы в полиции инспектор раз пять сталкивался с этой братьей лично и много всякого слышал про них от старших товарищей. Чаще всего это шарлатанское отребье выплывало при розыске пропавших детей, изредка родственников. Выждав какое-то время и не увидев результата работы правоохранителей, такое, к сожалению, часто случается по самым разным причинам, отчаявшиеся родители становились готовыми на что угодно, лишь бы их пропажа нашлась. Несчастным не помогал ни здравый смысл, ни разъяснение от друзей, ничего. Люди хватались за любой, даже самый призрачный шанс. И вот тут вступали в дело всевозможные ясновидящие и провидцы. Они в соответствующем мистическом антураже зашторенных комнат рассказывали обезумевшим от горя мамам и папам всевозможные небылицы, оплетая их кружевами велеречивостей и неясных надежд. И брали за это деньги, как правило, большие и последние. А потом, после магических сеансов, в полицейских кабинетах звучали истерические вопли обманутых людей. «Дармоеды, уроды, я ж вам ясно говорю, он, она, в темном месте, земля кругом. Неужели так сложно найти?» Таких обеспамятивших приходилось потом долго успокаивать, имитировать видимость понимания и много-много обещать, отвлекаясь от работы. Но это были еще цветочки. Те из обманщиков, кто поумнее, предпочитали с органами глаза в глаза не встречаться, дабы не создавать себе дополнительные проблемы. Однако мозги есть не у всех, даже среди жуликов. Некоторые особо дерзкие индивиды не боялись приходить прямо в отдел и пафосно, с мордой просветленного 99 уровня, вещать незамутненную хрень в стиле «искать нужно в частном доме на Востоке». В ответ со стороны полицейских всегда следовали одни и те же вполне логичные предложения. Увидел дом, увидь и адрес или название улицы. Не можешь, тогда хоть особые приметы здания назови. После таких просьб экстрасенсы смертельно обижались, картинно изображали из себя непонятных гениев и начинали нести еще большую чушь, ориентированную, впрочем, не на правоохранителей, а на нанимателей. Последние, как правило, всегда стояли рядом, по собачьи глядя в рот новоявленным оракулам и с ненавистью посматривая в сторону полицейских, в те моменты чувствовавших себя дураками в собственной вотчине. Каждый раз дело, за редкими исключениями, заканчивалось скандалом. Однажды Иванову довелось даже выехать на место с таким вот прорицателем-всезнайкой, взявшимся указать узилище, в котором злодейские злодеи держат исчезнувшего несколько дней назад подростка. Поначалу этот умник куда-либо тащиться и тыкать пальцем в точный адрес желанием не горел, надеясь отделаться перед клиентами стандартной абракадаброй и обвинениями оперов в бездействии и тупоумии. Однако родня пропавшего, двое двухметровых дядек, оказалась очень убедительна. Они попросту впихнули мошенника в свой внедорожник, попросив разыскников сесть по бокам от него и следить, чтобы не сбежал. В тот день они долго катались по окраинам и пустырям, пока не оказались у заброшенного дома с поросшим густым кустарником подворьем. «Тут!» – величественно указал недопророк на покосившуюся от времени разрисованную скабрезностями стену. Опера не поленились, как следует обшарили все вокруг. Однако кроме мусора, битых бутылок и отходов жизнедеятельности человека не нашли ничего, о чем честно и не без удовольствия сообщили присутствовавшим здесь же дядькам. Мошенник попробовал вопить о том, что «он здесь был, я чувствую эманации», но его уже никто не слушал. А дальше вскрылся странный факт. Ясновидящий оказался совсем не ясновидящим. Иначе он ни за что бы не взялся в это дело и четко знал, что его будут бить за обман. Кулаками в печень. И полиция по невероятному стечению обстоятельств ничего не заметит. Вообще. Пацаненок, кстати, потом нашелся без всякой потусторонней помощи, обычным методом отработки друзей и знакомых. Малолетний дебил, думая неизвестно о чем, проиграл в карты значительную сумму из родительских сбережений и боялся из-за этого поступка показаться семье на глаза, бомжуя по знакомым. В общем, мнение у Иванова об этих проходимцах имелось весьма специфическое. И он, оказавшись в своей палате, злорадно потер руки от удовольствия предвкушаемой мести за все те неудобства, что причинила ему эта самая, как там ее, Маргарита Петровна. До вечера они встречались еще трижды. Первые два раза она бесцеремонно загораживала проход и, мерзко улыбаясь, требовала внимания к ней, как к даме. В третий раз, обнаглев окончательно, тетка пришла к дверям Серегиной палаты и долго, церемонно просилась в гости. Парень ее не впустил и мелочно не отзывался, имитируя собственное отсутствие. Недостойное поведение, конечно, однако связываться с этой заразой раньше времени казалось верхом глупости. А вечером не пришел никто. Иванов загодя разослал всем сообщение о своей выписке и, получив в ответ поздравление с выздоровлением, от нетерпения принялся паковать свои вещи. «Слышишь, трубы взыграли, час расплаты настал!» Сам себя подбодрил старинной песенкой Серега, накинул на плечи куртку и, нацепив блаженно добродушную улыбку, вышел в коридор с приглушенным из-за ночного времени светом. Осмотрелся. Никого. Только на своем посту скучала дежурная медсестра, которая, едва завидев пациента, тотчас вскочила со своего стула и поспешила навстречу. «Я покурить!» – останавливающе замахал руками инспектор. Сотрудница клиники, понятливо кивнув, отправилась обратно. А Иванов прогулочным шагом направился на балкончик, расположенный в другом конце коридора. Как он и думал, Маргарита Петровна не спала и каким-то шестым чувством почуяла парня. Ну и голос наверняка услышала, не зря же громко медсестре отвечал. Расчет не подвел. Буквально через несколько секунд из своей палаты, как чертик из табакерки, выскочило ясновидящее и сразу, едва завидев инспектора, буквально бросилась к нему. «Составить вам компанию?» Невинно прощебетала крашеная, после чего хитро, с прищуром, принялась ждать очередную неказистую отмазку, уже готовясь разбить ее в пух и прах. Однако сегодня Сергей ее смог удивить. «С удовольствием, я наперекур вышел, присоединяйтесь». Женщине после такого ответа ничего не оставалось, кроме как последовать за парнем. Не пойти – значит уступить, а на это она не могла согласиться категорически. От предложенной сигареты Маргарита Петровна отказалась, усиленно размышляя о причинах такой перемены в поведении ее жертвы. А Иванов, с наслаждением вдохнув сырой свежий воздух, привыкнув к шуму улицы и сделав пару затяжек, сделанным простодушием поинтересовался. «А вы правда прорицательница?» Последовавшей реакции он никак не ожидал. Тетка, мгновенно раздувшись от важности, начала, захлебываясь от удовольствия, болтать безумолку, всячески нахваливая себя, свои таланты и небрежно козыряя фамилиями очень известных в городе людей. Через каждое слово она без стеснения вставляла местоимение «я», страстно и вдохновенно записывая в личные заслуги все маломальско значимые региональные события последних лет, и при этом не забывая постоянно напоминать о подвластных ей силах и собственной исключительности. Прямо соловьем залилась о себе любимой. Все как на ее интернет-сайте, который перед выходом из палаты внимательно просмотрел Иванов. И даже больше, масштабнее. С большим трудом, далеко не с первой попытки, Сергею удалось перевести вдохновенную болтовню женщины с ее собственной, богоподобной персоны на поиски без вести пропавших и прочие нелицеприятные темы, связанные с полицией. Как оказалось, Маргарита Петровна отличилась и здесь. Разумеется, с самой лучшей стороны. С чрезвычайным презрением, оттопырив нижнюю губу, она рассказывала о тупорылых ментах, не способных по ее довольно подробным, как она утверждала, видениям найти человека. И не одного, многих. «Вот прямо сплошные дебилы», — говорила она, картинно заламывая руки в приступе показного человеколюбия. «Пока жопы оторвут, пока протрезвеют, пропавший уже сам домой возвращается». Иванов слушал очень внимательно, отмечая про себя то, что повествование у ясновидящей получалось весьма однобоким. Все, кого женщина якобы искала при помощи своего дара, находились всегда, будто в сказке про волшебное зеркало. Глянула, и здесь она, пропажа. Про неудачи же Маргарита Петровна тактично умалчивала, дабы не портить ореол почти всемогущей и всезнающей провидицы. Впрочем, для инспектора общая картина уже была вполне ясна, а решение принято. Монолог, длившийся минут 15 с короткими паузами на очередной вдох, при небольшом желании можно было уместить в одной фразе «врала по-черному». Ну и себялюбие до небес, куда ж без этого. Парень слушал честно, не перебивая. Много поддакивал, удачно восхищался в нужных местах, чем заработал пару снисходительно покровительственных улыбок и при этом вспоминал отзывы об этой новоявленной Кассандре, читанные сегодня на многочисленных форумах. Их было чуть больше, чем очень много, причем в подавляющем большинстве негативные. Обманщица, жуличка, аферистка. Именно так начинались самые культурные. Остальные же с первых букв писались исключительно табуированной лексикой. Можно было бы списать такую невосторженность на происки конкурентов и завистников. Однако много постов изобиловали слишком явными реалистичными фактами, включая даты обращения в полицию по поводу мошенничества и прочие нюансы, которые наемные интернет-тролли просто поленятся писать и придумывать. Наконец, дождавшись, пока раздухарившаяся шарлатанка заткнется, Иванов дал ей перевести дыхание, а затем скромно, смущенно уставившись на собственные тапочки, заявил. «Я в некотором роде тоже не чужд потустороннего. Ясновидением, к сожалению, не владею, но кое-что могу». «Да?» – заинтересовалась тетка, с неприкрытым сомнением окинув фигуру парня с ног до головы. «Да. Хотите, покажу?» – предложил ей Серега. «Только нюанс есть. Мне необходимо держать вашу голову и как можно плотнее контактировать с вашим телом». Женщина громко хабалисто захохотала. Захлопала свободной ладонью по тыльной стороне другой, сжимающей трость. «Вы молодец! Так ко мне еще никто не подкатывал!» Полностью уверенная в своих женских чарах, отсмеявшись, заявила она. «Изобретательно! Не отнять!» «Я... мямлил Иванов, по-прежнему не поднимая глаз. «Не то хотел сказать!» А потом, добавив в голос надежды, с опаской попросил. «Может, попробуем?» Маргарита Петровна, подбоченившись, согласилась. «Мне уже интересно. Пробуйте». Инспектор несмело, неловко пристроил левую руку на дряблую на ощупь под заплывшую талию, а правую положил женщине на затылок. Затем слегка притянул ее к себе. Тетка прикрыла глаза, подняла подбородок, чувственно вытянув губы трубочкой для поцелуя, и не угадала. План, родившийся в кабинете Лерда, относился к варианту пострашнее. Еще днем Серега очень внимательно, стараясь не выдать себя, изучил расположение всех камер видеонаблюдения в клинике. Их было много, и это только видимых. В том, что присутствует еще и скрытый, он не сомневался. Потому и выбрал балкон как наиболее подходящее место для мести. Шум улицы заглушит разговоры. Не полностью, конечно, но и до идеала их не вычистить от посторонних помех. Камера поблизости одна, прямо над дверью. Не страшно, пусть снимает, так даже лучше. Со стороны любой увидит, как парень целует престарелую мадам. Обычное дело в наши дни, хоть Галкину с Пугачевой вспомни. Любви, как говорится, все возрасты покорны. И ничего не докажешь. Разговор записан, картинка должна получиться хорошей. Остальное несущественно. Именно в тот момент, когда разгоряченная близостью мужского тела тетка, не дождавшись соприкосновения губ, сама подалась к парню, Серега активировал печать и тихо, почти приникнув к ее устам, прошипел каким-то не своим жутким голосом. «Еще раз, сука, вздумаешь на чужом горе наживаться! Мозг выжгу!» И в этот момент Маргарита Петровна переменилась, словно по волшебству. Жирные от туши глаза широко распахнулись, зрачки стали огромными. Изо рта под несвязные хрипы по подбородку поползла нитка слюны. Тело мелко затряслось. Трость выпала из обмякшей руки и, попав четко между прутьев ограждения балкона, кувыркаясь, рухнула вниз. Ясновидящую обуял глубокий, всепроникающий, рвущий на части ужас. А Иванов смотрел ей в глаза, бережно держал бьющееся в судорогах немолодое тело и ничего не чувствовал. Ни жалости, ни удовлетворения. Словно работу делал, рутинную, монотонную. В качестве мести Серега решил проделать со стервозной бабой тот же самый трюк, что и с Ванькой при первом знакомстве, только наоборот. Если тогда он пытался поделиться с блаженным хорошим, добрым, теплым, то сейчас он вытянул из глубин подсознания свой самый первый яркий, липкий страх. От нечего делать первоклассник Сережка Иванов болтался на улице и мерил ногами в новых резиновых сапогах лужи на предмет их глубины. Требования к заполненным водой ямкам на дороге у него были простые и незатейливые. Чем глубже, тем интереснее преграду пересечь, а потом и избороздить, словно могучий ледокол вдоль и поперек. А чем еще заняться ребенку, у которого в школе объявили карантин по причине весенней вспышки гриппа? Друзья по домам сидят больные, а телевизор вредный отец отключил, велев читать скучные книжки. Обошел весь двор. Раз, другой. Скучно. Все лужи мелкие, неинтересные. Максимум до середины сапога. Позаглядывал в окна приятелей, какие помнил. Нет, никого не видать. Никто не корчит рожи, прильнув носом к стеклу. Поплелся за дом. Там тоже лужи есть. Одну померил, вторую, третью. А вот четвертая, невзрачная, плюнуть да растереть лужица в небольшой низине, оказалась интересной. Первый шаг с самого краешка, и сапог ушел в воду почти до половины. «Класс! Второй!» Серёжа рухнул в воду с головой. Как был. В сапогах, куртке, теплых штанах, свитере и вязаной шапочке. Даже пикнуть не успел. И вот этот момент, когда у тебя над головой внезапно смыкается серая, тяжелая вода, и ты, ничего не понимая, беспомощно камнем идешь вниз, а вместо попытки закричать, жжение, боль, да, толчками, заполняющая внутренности жидкость, Иванов запомнил навсегда. До мелочей, до самого последнего мгновения. Ощущение неизбежной смерти в 7 лет от роду. Именно этим воспоминанием он и поделился с ясновидящей. Ничего не утаил. И теперь с легким интересом смотрел на ее реакцию, тщательно разыскивая внутри себя хоть капельку сострадания к этой женщине. Вторую часть тех памятных событий инспектор оставил при себе. Ни к чему тетке ощущать нахлынувшую в те секунды злость на самого себя, неукротимую волю к жизни, заставившую детские пальцы намертво вцепиться в бетонный край лужи и сантиметр за сантиметром через «не могу» вытаскивать стремительно слабеющее, тяжелое от промокшей вещей тельце наружу. Как потом Сергей узнал, он провалился в заполненный весенним паводком старый, наполовину замусоренный телефонный колодец, с которого кто-то спер чугунную крышку на металлолом. Не надо шарлатанке понимать, какое это счастье, выблевавшись до желчи, валяясь от бессилия на мягкой, клейкой земле, чувствовать, какая она жизнь. И первой половины с нее хватит. Глаза у Маргариты Петровны понемногу стали закатываться, и инспектор решил, что пора прекращать экзекуцию. Еще не хватало до инфаркта эту дуру довести. Деактивировав печать, он, продолжая поддерживать безвольное тело, которое сразу обмякло почти до кисельной консистенции, уточнил у начавшей приходить в себя тетки. «Ты все поняла?» «Да», – пролязгал ответ. У ясновидящей зуб на зуб не попадал от пережитого, а руки беспредметно шарили по туловищу парня, то ли от желания найти дополнительную опору, то ли сама не соображала, что делает. Не кстати вспомнилась упавшая вниз палка. Серега, по-прежнему не отпуская женщину, передвинулся немного в бок и открыл дверь в коридор клиники. Шагнул внутрь, с трудом втащил за собой фактически повисшую на его руках шарлатанку, позвал медсестру. «Подойдите, пожалуйста, Маргарите Петровне плохо!» Однако вышколенная сотрудница и сама все видела, со всех ног спеша к до сих пор пребывающей в ужасе ясновидящей. Подбежав, она подхватила ее с другой стороны и вместе с Ивановым занесла плохо соображающую ослабевшую тетку в палату, уложила на кровать. Затем медсестра лихорадочно выхватила из кармана халата смартфон, вызвала дежурного доктора. Инспектор же, сочтя свою миссию выполненной, наклонился практически вплотную к теткиному лицу и мягко, вкрадчиво произнес: «До свидания, может, еще увидимся». Уже у себя в палате, после краткого общения со спешно прибежавшим врачом, перепуганно выяснявшим обстоятельства произошедшего и легко проглотившим версию в стиле «я ничего не знаю, оно само», раздевшись и завалившись в кровать, Сергей неожиданно подумал: «Ну и зачем я так с ней обошелся? Зачем? Ну, сволочь она, ну, достала. Бывает». Ответ пришел сам собой. «Потому что могу. Потому что это ясновидящая, та же самая нечисть, только происхождение обычного. А по сути, ничем не лучше самого мерзкого беса. Может, в мире где-то и есть настоящие экстрасенсы, но пока они мне не попадались, к сожалению. Интересно было бы посмотреть». Больше с Маргаритой Петровной Иванов не встречался. Крашеная злыдня отсутствовала утром в процедурной, не мелькала и в коридорах клиники. Иванов, даже перепугавшись, что вчера перегнул палку со своей местью, аккуратно поинтересовался у дежурной медсестры, где женщина с тросточкой. И к своему огромному облегчению получил ответ, что все в порядке, просто ей с утра немного не здоровится, и все необходимые манипуляции с ней проведут прямо в палате. Успокоившись, инспектор повеселел, с юмором отметив, что при мыслях о выписке анализы сдаются особенно бодро. Наскоро покончив с этими не самыми приятными процедурами, кое-как дождавшись обхода и потом молнией пролетев все требуемые кабинеты, Серега с истинным наслаждением оделся в привычную одежду, после чего, важно, чуть помахивая сумкой с вещами, направился к Лерду. Апельсины, скопившиеся уже в весьма солидном количестве, он от чистого сердца подарил медсестре, чем до нельзя ее растрогал. Видимо, непривычно здесь было человеческое отношение к персоналу. Бодро постучав в дверь и услышав вежливое «войдите», Иванов с благодушной и довольной улыбкой на физиономии ввалился в кабинет. Увидев посетителя, Игорь Моисеевич улыбнулся в ответ. Ему определенно нравился этот парень, и как человек, и как сохранивший приличие представитель современной молодежи, не одуревший от шальных денег и сопутствующей им безнаказанности. Вижу, собрались. Доктор указал на стул у его стола. Я вам подготовил выписку, расписал первоначальное лечение и жду вас на прием через 3 дня. Вот моя визитка, личная. На стол лег простенький белоснежный прямоугольник с черными буквами. Звоните в любое время дня и ночи, без стеснения. И обязательно звоните при малейшем изменении самочувствия, неважно в какую сторону. Иванов спрятал визитку в бумажник, поблагодарил доктора за заботу и, получив выписку, направился вниз, к стойке администратора. Дежурила сегодня опять та самая тоненькая красавица, так нелюбимая Машкой. Его уже ждали. Мило улыбаясь, девушка вручила парню счет с такой суммой, что инспектору невольно пришлось дважды пересчитать количество нулей в разделе «Итого», чтобы убедить себя в реалистичности таких цифр. После прочтения платежки вся красота большеглазой прелестницы мгновенно сошла на нет. Настроение испортилось, захотелось язвительно со скандалом разобраться. Откуда такая сумма, если он, Серега, каким пришел, таким и уходит? И ничего, болезнь не хуже, но и не лучше. За что платить? Однако ругаться инспектор не стал, тем более на непричастную ко всем этим финансовым операциям девчонку. Молча достал смартфон, через онлайн-банкинг перевел необходимую сумму. Попрощавшись, вышел на улицу. Все это время Иванов размышлял о том, что старику Лерду удалось его убедить в серьезности ситуации, и после окончания разбирательства по факту смертей Генслера и Савченко необходимо будет все-таки плотно заняться своим здоровьем. Только не в этой богадельне.